Он положил перед ней квитанцию. Она подписала «Джон Смит». «Это все?» «Все». Он осторожно протолкнул револьвер за решетку. Трейси внимательно посмотрела на продавца, положила револьвер в свою сумочку, повернулась и поспешила выйти из магазина. «Эй, леди!» — закричал зеленый козырек вдогонку. «Не забудьте, оружие заряжено!» Джексон-сквер располагалась в центре Френч-Ковертер с возвышающимся над ней прекрасным собором Святого Луиса. Это воспринималось как знак благословения. Красивые по архитектуре старые дома, выстроенные на площади, их фасады и дворы загораживали от уличной суеты высокие заборы и грациозные магнолии. Джо Романо жил в одном из этих домов. Трейси ждала, пока стемнеет. Манифестации проходили по Чартер-стрит, и на расстоянии Трейси могла услышать отголосок адского столпотворения, в котором она недавно очутилась. Она стояла в тени листвы, изучая дом, чувствуя тяжесть оружия в сумочке. Разработанный ею план был прост. Она собиралась уговорить Джо Романо восстановить честное имя ее матери. Если он откажется, она достанет оружие и заставит его написать признание. Она отнесет бумагу лейтенанту Миллеру, он арестует Романо, и ее мать будет оправдана. Она страстно желала, чтобы Чарльз оказался с ней рядом, но понимала, что лучше это сделать одной. Не надо впутывать в такое дело Чарльза. Она расскажет ему, когда все кончится, и Джо Романо сядет, как ему и положено, за решетку. Какой-то прохожий шел навстречу. Трейси подождала, пока он пройдет, и улица снова опустеет. Она подошла к дому и нажала на звонок. Ответа не последовало. Он, наверное, веселится в воровской шайке в честь Марди-Гра. «Но я не могу ждать», — подумала Трейси. «Я буду ждать, пока он не вернется домой». Вдруг щелкнул выключатель, на веранде загорелся свет. Открылась парадная дверь, и в проходе показался мужчина. Его внешность поразила Трейси. Она рисовала в своем воображении бандита со зловещим и мрачным взглядом, а увидела привлекательного и обаятельного мужчину, которого легко можно принять за профессора университета. У него был негромкий и дружелюбный голос. «Привет, чем могу служить?» «Быть Джозеф Романо». Голос ее дрожал. «Да, что вам угодно?» Он держался непринужденно, с подкупающей искренностью. «Неудивительно, что моя мать была обманута этим человеком», — подумала Трейси. «Я хотела бы побеседовать с вами, мистер Романо». Мгновение он изучал ее фигуру. «Конечно. Пожалуйста, входите». Трейси прошла в гостиную, уставленную натертой до блеска антикварной мебелью. Романо жил неплохо. «На деньги моей матери», — с горечью подумала Трейси. «Я только собирался что-нибудь выпить. Что бы вы хотели?» «Ничего». Он удивленно посмотрел на нее. «Зачем же вы тогда хотели меня видеть, мисс?» «Трейси Уитни. Я дочь Дорис Уитни». Минуту он тупо смотрел на нее, потом лицо его изменилось, как будто он признал в ней старую знакомую. «О да, я слышал о вашей матери. Очень жаль». «Очень жаль. Он был причиной маминой смерти, и единственное, что он может сказать, очень жаль». «Мистер Романо, прокурор округа считает, что моя мать виновна в мошенничестве. Вы знаете, что это неправда. Я хочу, чтобы вы помогли восстановить ее доброе имя». Он пожал плечами. «Я никогда не говорю о делах во время праздника. Это против моей религии». Романа подошел к бару. «Я думаю, вам станет легче, если вы выпьете». У нее не оставалось выбора. Трейси открыла сумочку и достала револьвер. Прицелилась в него. «Я скажу вам, отчего мне станет легче, мистер Романа? От вашего признания в том, что вы сделали с моей матерью». Джозеф Романо обернулся и увидел оружие. «Лучше уберите, мисс Уитни, оно может выстрелить». «Оно выстрелит, если вы не сделаете то, о чем я вас прошу. Вы напишите, как до нитки обобрали компанию, а мою мать довели до самоубийства». Сейчас он смотрел на нее с опаской. Его темные глаза подозрительно щурились. «Я понимаю. А если я откажусь, тогда я убью вас». Она чувствовала, как оружие дрожит в руке. «Вы не похожи на убийцу, мисс Уитни». Романо двигался к ней, держа в руке стакан виски. Он говорил бархатным и искренним голосом. «Я не причастен к смерти вашей матери, и поверьте мне, я...» Тут он плеснул виски ей в лицо. Алкоголь обжег ей глаза, и Трейси тут же почувствовала острую, колющую боль. Романо выбил оружие из ее рук. «Ваша престарелая мамаша утаила от меня одну вещь. Она не рассказала мне, что у нее есть такая... сексапильная дочь». Он держал ее, крепко схватив за руку, а Трейси была напугана и ослеплена. Она могла только ощущать, как его тело силой навалилось на нее. Она старалась вывернуться, но была беспомощна против его железной хватки. «Ты пришла сюда за маленьким развлечением, а? Ну, сейчас Джо покажет тебе». Она попробовала кричать, но сорвалась на удушливые хрипы. «Отпустите меня!» Он рванул на ней блузку. «Эй, только посмотрите на эти титьки!» — зашептал он и начал щипать ее за соски. «Сопротивляйся, крошечка! Я люблю это! Отойдите от меня!» Он сжимал сильнее, причиняя ей боль. Она поняла, что лежит на полу. «Клянусь, тебя еще не трахал настоящий мужчина!» Теперь он навалился на нее всем телом. Руки его тянулись к ее бедрам, задирая юбку. Не видя ничего, Трейси рванулась, и пальцы ее коснулись револьвера. Она схватила его, и тут же раздался оглушительный выстрел. «О, Боже!» — вскрикнул Романо. Его хватка ослабла. Сквозь красную пелену тумана Трейси с ужасом смотрела, как он отвалился от нее и тяжело сполз на пол, держась за бок. «Ты застрелила меня! Ах ты, сука! Ты застрелила меня!» Она оцепенела, не было сил пошевелиться. Она чувствовала, что ее тошнит, а глаза все еще слепила резкая боль. Наконец Трейси вскочила, повернулась и, спотыкаясь, побежала к двери в дальнем конце комнаты. Она открыла ее настежь. Это была ванная. Она подошла, шатаясь к раковине, налила в нее холодной воды и мыла глаза до тех пор, пока боль не начала утихать и зрение не улучшилось. Она взглянула в зеркало. У нее были воспаленные и безумные глаза. «Бог мой! Я только что убила человека!» Она побежала в гостиную. Джо Романо лежал на полу. Кровь расплывалась на белом ковре. Трейси стояла бледная, склонившись над ним. «Простите!» — сказала она. «Я не хотела!» «Скорую помощь!» У него было неровное дыхание. Трейси побежала к телефону, стоявшему на письменном столе, и набрала номер диспетчерской. Она заговорила осипшим голосом. «Дежурный, высылайте скорую помощь. Немедленно. Адрес. Джексон-сквер, 421. Застрелен мужчина». Она положила трубку и посмотрела на Джо Романо. «О, Боже! Пожалуйста, не дай ему умереть!» Она встала на колени рядом с телом посмотреть, жив ли он еще. Его глаза были закрыты, но он дышал. «Скорая помощь сейчас придет!» — пообещала Трейси и выскочила на улицу. Она старалась не бежать, боясь привлечь внимание. Плотнее запахнула жилет, чтобы прикрыть разорванную блузку. В четырех кварталах от дома Трейси попробовала остановить такси. Полдесятка промчались мимо, занятые счастливыми и смеющимися пассажирами. Издалека Трейси услышала вой приближающейся сирены. И спустя несколько секунд пронесла скорая помощь, направляющаяся к дому Джо Романо. «Мне удалось вырваться», — подумала Трейси. Чуть впереди, к краю тротуара, подъехало такси. Из него вышли пассажиры. Трейси подбежала к нему, боясь упустить. «Вы свободны?» «Как сказать, вам куда?» «В аэропорт». Она затаила дыхание. «Садитесь». По дороге в аэропорт Трейси думала о скорой помощи. Что будет, если они приедут слишком поздно, и Джо Романо умрет? Ее будут считать убийцей. Она оставила оружие в доме, и ее отпечатки пальцев остались на нем. Она могла бы, конечно, рассказать полиции, что Романо пытался изнасиловать ее, и что оружие выстрелило случайно, но они никогда не поверят ей. Она купила оружие, чтобы оно сейчас лежало на полу рядом с Джо Романо? Сколько времени прошло? Полчаса? Час? Ей надо вылететь из Нового Орлеана как можно быстрее. «Как вам карнавал?» «Да, как вам сказать?» Она достала ручное зеркальце и сделала все, что могла, чтобы привести себя в приличный вид. Как это было глупо с ее стороны заставлять Джо Романо признаться. Все вышло не так. Как я смогу рассказать Чарльзу о случившемся? Она понимала, что он будет потрясен, но после того, как она все объяснит, он поймет. Чарльз всегда знает, что делать. Когда такси подъехало к Новоорлеанскому международному аэропорту, Трейси спросила себя: «Неужели сегодня утром я только прилетела? Неужели все это произошло только за один день?» Самоубийство ее матери, безумный карнавал, мужчина со злобным лицом, ты застрелила меня, сука! Когда Трейси помчалась к терминалу, ей показалось, что кто-то осуждающе смотрит на нее. «Вот что делает нечистая совесть», — подумала она. Как бы она хотела хоть каким-нибудь образом узнать о состоянии Джо Романо, но она не имела даже представления, в какую больницу его отвезут или кому она могла бы позвонить. «С ним все будет в порядке. Мы с Чарльзом вернемся на похороны матери, и Джо Романо будет здоров». Она силилась выбросить из памяти лицо человека, лежащего на белом ковре, по которому растекается его кровь. «Ей нужно торопиться домой, к Чарльзу». Трейси подошла к кассе авиакомпании «Дельта Airlines». «Я хотела бы один билет на следующий рейс до Филадельфии туристам». Представитель авиакомпании сверился с изображением на компьютере. «Рейс 304. Вам повезло. Есть одно место слева». «Когда вылетает самолет?» «Через 20 минут. У вас достаточно времени, чтобы пройти на посадку». Прежде чем Трейси увидела двух полицейских офицеров, подошедших к ней с двух сторон, она почувствовала, что опоздала.